960. Матерь мира. Сын мой, лучи свои посылаю на землю. Если из миллиарда людей кто-то их осознал и кто-то ко мне обратился сознательно, могу ли не ответствовать явно и не насытить сознание его лучами своими до пределов вместимости его? Пределов переступить не могу, ибо получится разрушение, но голод духа насыщу. Потому, обращаясь ко мне, будь твердо уверен всегда, что ответ не замедлит. Хочу дать силы духу преодолеть страшное и тяжкое нагнетение среды, окружающей сфер земных, плотных, отравленных газами низших слоев. Сознательное ко мне обращение сильно облегчает задачу. Тонет во мраке ваша планета, окутанная коричневым газом. Лучи мои пробивают их толщу и рассеивают мрак. Но борьба и напряжение сфер велики. Организм содрогается от этих натисков волн и тяжко сознанию. Если бы все разом и согласно ко мне обратились, темный плат над землею исчез бы мгновенно. Свободная воля людей не позволяет заставить их обратиться насильно. Сами должны осознать и сами ко мне устремиться. Священна свободная воля. Но те, кто первыми мысли свои ко мне обратили, те будут служить нуклеусом зарождения очагов притяжения моих лучей для ассимиляции и распространения их в ауре вашей планеты и точками опоры для их дальнейшего усиления и приема. Центры будут пылать силой моих лучей, магнитно в мощи своей возрастая. Надо процесс осознать и стать частью мирового аппарата. Процесс этот происходит в полной гармонии, созвучии с лучами владыки, ибо силою моею сияют лучи владык света. Силой объединенной мы отстоим дом ваш земной, вашу планету. Но и вы нам помогите ярым к нам устремлением и станьте сознательными приемниками и передатчиками новых лучей. Это ваша задача, задача текущего часа.